Глава 48. Звонок старшего дозорной группы застал майора Йони в его комнате. Йони уже 2 часа стоял у окна, следя за странной манипуляцией 2 птиц. Они собирали в округе упавший с деревьев мусор и зачем-то складывали его на развилку веток. Да так ловко, что мусор не падал, приобретая вид аккуратной кучки. Поначалу Йони хотел списать такое странное поведение этих тварей на их глупость. Но затем вспомнил, что когда-то то же самое думал и о людях, однако со временем был вынужден изменить свое мнение. Иногда их далеко не блестящие с его точки зрения ходы приносили совершенно неожиданные результаты. «Некто лейтенант Гарф желает поговорить с вами, комрад майор», – доложил дежурный. «Соедините!» «Соединяю, комрад майор!» «Это Гарф, комрад майор!» «Чем порадуете?» «Увы, комрад майор, нечем мне вас порадовать!» «Что? Что такое?» Йони даже отвел подальше трубку, чтобы кричать громче. В своем стремлении быть похожим на человека он приобрел несколько некрасивых человеческих привычек. В числе прочего, Йони все чаще орал на подчиненных, и, что самое неприятное, не только на людей. «Докладываю, мой фюрст!» Лейтенант перешел на внутренние звания. «Крейцер, этот неплохой, в общем-то, солдат, уничтожен противником при попытке его преследования. Из всего подразделения удалось найти лишь 2 раненых, а остальные убиты, наткнувшись на засаду. Особо хочу подчеркнуть, мой фюрст, большинство их были поражены 2 пулевыми ранениями в грудь. Рисунок очень похожий. У меня сложилось впечатление, что повторение рисунка связано с исполнением программы наведения оружия. А противник понес потери?» «О да, мой фюрст. 3 оставленных в заслоне были без труда уничтожены парой посланных на место киберов». «Ну, хоть тут-то без сюрпризов». «Однако...» «Что еще?» «Этих киберов мы потеряли, мой фюрст», — бодро отрапортовал лейтенант. «Чему же вы радуетесь, лейтенант?» «Это подтверждает мое предположение, мой фюрст, о том, что мы имеем дело с кибернетическими организмами. То, как легко другие люди жертвуют жизнью ради них, свидетельствует о том, что на них возлагаются большие надежды». «Или на их миссию», – негромко обронил Йони. «Что вы сказали, мой фюрст?» «Неважно, лейтенант. Благодарю за службу. Можете пока отдыхать». «А еще я видел их следы, мой фюрст». «Чьи следы?» «Этих киборгов. Их всего 2, мой фюрст. И они пошли в город Тико, чтобы там затеряться. Я уверен в этом». «Отлично, лейтенант, вы свободны. Позвольте теперь действовать мне». Избавившись, наконец, от пылкого соотечественника, майор Йони набрал кодовый номер и произнес, обращаясь к очередному дежурному. «Майор Телеширпа, пожалуйста. Майор Йони на связи». Спустя некоторое время ему ответили. «Мой дирфакт». И хотя его никто не видел, майор щелкнул каблуками. «Мы попали в неприятную переделку и нуждаемся в помощи разведки».